Глава 9. Принуждение. Почувствовав серьезную угрозу жизни, император нежити начал созывать свои самые сильные войска, одновременно замедляя продвижение противника. По мере нарастания массовой активности монстров на улицах стало очевидно разделение живых мертвецов на касты. Глупые и низкоранговые особи направились к окраинам города, реагируя на любой источник шума, буквально заваливая противника своими телами. Мутантов и высокоранговых монстров же хриплый голос звал куда-то в центр Пхары. «Ко мне! Идите ко мне! Служите мне! Еда!» Слыша два приказа разным видам подчиненных, я выбрал тот, что выгоден нашей команде. Выиграть время и тихо уйти в центр Пхары. Спустя 10 часов от начала состязания, медленно двигаясь по улицам в толпе нежити, мы добрались до 4-го городского кольца. Здесь разворачивались игры в салки между высокоранговыми участниками состязания и догоняющими их солдатами корпорации. Игроки избегали ловчих, а те пускали в ход умения и способности. И те, и другие забыли, что чем больше ауры они используют, тем быстрее их замечают рахни и нежить. В 4-м кольце их ранг уже поднялся до ратника. Почувствовав мощное ментальное давление откуда-то с окраины города, толпа зомби резко ускорилась и понеслась к центру Пхары. Живым потоком потащила вперед и нас. Сначала от команды отделился старик Наумар, провалившийся в канализационный люк, а потом и меня на ходу приложило о фонарный столб. От удара на пару минут потерял ориентацию в пространстве и на четвереньках дополз до еще одного недостроенного здания высотки. С тех пор прошло уже много времени. Шумный вечер сменился не менее беспокойной ночью. Я успел поспать под прикрытием нежити, ожидающей команды повелителя. Временное убежище, расположенное на 15-м этаже недостроенной высотки, оказалось отличной точкой обзора. Внешних стен нет, да и большей части внутренних тоже. Ветер гад свистел всю ночь, не давая расслабиться. С улицы доносились крики нежити и шум битв между игроками и монстрами. Появилось время подумать над обозримым будущим. Как вернуться на Землю, найти и закончить начальную школу магии? Избавиться от преследования монарха из клана Прей? Этот гад так просто не отступит. Зверолюды славятся своими инстинктами охотника, и, почуяв след жертвы всего раз, уже не отпустят ее просто так. Гордость и упрямство, помноженное на долг судьи. В общем, Дэмиан Прей – первоочередная проблема. Игры старших как нельзя лучше подходят для того, чтобы избавиться от преследования монархом. Состязание курирует система, ограничивая права судьи рамками обычного пробужденного, пусть и наделенного властью. Чем дольше тут буду находиться, тем сложнее ему будет меня найти. Потом, если будет возможность выбора конечной точки телепортации, выберу какую-нибудь столицу или крупный мегаполис, в которых точно есть начальная школа магов. 3 сердца Алексиума при необходимости обменяю на эликсиры эссенций. Так что сейчас самое главное создать себе преимущество, с помощью которого смогу продержаться на испытании подольше. После тревожной ночи посмотрел на состояние дел в Пхаре. Судя по дыму горящих домов и рушащимся зданиям, армия уже зачистила первые 3 городских кольца и вот-вот войдет в 4-е. Если не буду отсвечивать сильной аурой человека, часа 4 форы у меня есть. Интерфейс отключен и не дает понять, сколько времени прошло. Однако цифры на парящем в небе кубе достижений говорят о том, что минуло 20 с лишним часов. «Теодор, ты меня слышишь?» В ответ неестественная тишина. Вчера, сразу после того, как я пришел в себя и позвал Тео, в эфире разом замолчали и жуки, и нежить. Сложилось впечатление, будто их удивил сам факт наличия в округе кого-то, кто может общаться так же, как и они. Приведя мысли в порядок, попытался четче себе представить образ молодого целителя, спасшего мне жизнь дважды. «Тео, я все еще на состязании. Если ты меня слышишь, то ответь. Если не можешь, просто постарайся продержаться подольше». Друг не отвечал, сколько бы я его ни звал. Если брать в расчет наш последний сеанс связи, выходит, что предельная дистанция общения чуть меньше километра. Душевный диалог основывается не на ауре, а на индивидуальном показателе восприятия индивида и том, насколько он предрасположен к такой коммуникации. У меня он крайне высокий, у Тео относительно низкий. Следующие несколько часов я охотился на нежить, используя по максимуму сложившуюся ситуацию. Необходимость прокачки никто не отменял. Дело в том, что нежить, не прошедшая мутации, не имеет нервных окончаний и даже отдаленного подобия сознания. Такой монстр инстинктивно реагирует на все, что имеет ауру, отличную от ауры живых мертвецов, с их характерным оттенком. Прикладывая руку к телу зомби, я выпускал наружу тысячи корней ткиля. Вылезая сквозь мою кожу от ладони до самого плеча, шевеляющиеся отростки ввинчивались вплоть живых мертвецов, растя и крепча прямо на глазах. Лопаются кости, иссушается костный мозг в позвоночнике, а на мне тем временем прорастают целые кусты листьев паразита. Комбинация из корней и зеленых листьев – необходимые условия для того, чтобы симбионт мог меня лечить, восстанавливая здоровье. На плече, порвав костюм шахтера, распустился огромный цветок рафлезии Арнольда, чьи гены позаимствовал ткиль для своей эволюции. За несколько минут тело зомби-ратника превратилось в иссушенный бесформенный труп. Опыт от такой охоты льется рекой, даже несмотря на пятикратные требования к поднятию уровня из-за способности плоти титера. Причина быстрой прокачки в типе моих тотемов – первый пожирает души, а второй – жизненную силу. И самое главное, нежить никак не реагирует на ее поглощение, не видя во мне противника. Выглядя как хромающий куст с аурой нежити, я поднялся на самый верхний этаж высотки и начал потихоньку пожирать всю нежить в здании. Тихая смерть расползалась по зданию, без вспышек ауры, которые могли бы привлечь к этому месту ловчих из корпорации. Используя вторую особенность способности плоти титера, я перегонял излишки запаса здоровья в ауру, выпущенную наружу вязким черным облаком. Все три сердца Алексиума давно наполнены, увеличивая мой собственный внутренний резерв ауры до 1825 единиц. Встретя сейчас того проклятого сатира, порвал бы на куски за полминуты, не тратя свободные начала. Спустившись с 22 этажа до 8, получил 4 уровня за 4 часа, причем сообщения о прокачке не видел, но чувствовал, как увеличивается количество доступных свободных начал. Ауры стало так много, что она заполонила целый этаж. И это плохо. Армия и ее линия зачистки всего в квартале от моей нынешней позиции. Пора уходить в сторону центра города. Система, коварная дрянь, все же пошла на уступки, предупредив о своем вмешательстве. Перед глазами выскочило сообщение. Этап первый. Прятки. Пройдена отметка в первые 24 часа. Вводится дополнительный фактор испытания со стороны системы. Тип переменный, марионетки, опасность, ранг и класс равны участнику. Описание фактора. Через 24 часа система отправит боевых марионеток, имеющих данные об отпечатке вашей ауры. Испытуемый волен сам решать, сразиться или спрятаться. Не прошло и 10 секунд, как на моем этаже из портала вышла боевая марионетка. Сутулое, нервно дергающееся существо, выглядящее как уродливый андроид с мечами вместо рук. Оно мгновенно включило доспех духа, переходя в режим истребления. Зомби, заметив нового противника, бросились в атаку. Удивительно. Чтобы неживой механизм мог воспользоваться аурой, надо внедрить в него артефакт типа сердца Алексиума, дополнив искусственными энергоканалами. В руках обычного пробужденного такая марионетка превращается в дорогой бесполезный хлам. Но если ты имеешь класс кукловода, даже одна такая боевая единица резко улучшает охоту на монстров. К демонам эту марионетку. Если влезу в драку, привлеку внимание как корпорантов, так и монстров, оказываясь в итоге в окружении. Игра может закончиться и смертью, поэтому бочком-бочком пошел в сторону лестницы, ведущей на нижние этажи. Одновременно с появлением марионетки по всему городу начали раздаваться звуки боя. Подстава от системы выводила на чистую воду всех, кто сумел хорошо спрятаться. Не знаю, как так получилось, но стоило мне подойти к дверному проему, как из него показалась пара игроков. Бородач и юноша, лет 17. До того, как встретились наши глаза, я их вообще не чувствовал. Ни ауры, ни искажений в потоках маны. Вообще ничего. За их спинами в сторону верхнего этажа промелькнуло еще несколько бойцов в экипировках с одинаковыми гербами благородных. «Бойся! Нежить!» Бой, начатый на одних инстинктах, едва не стоил мне жизни. Оба противника оказались ратниками на пике силы ранга. Оба при стрелковом оружии за спинами, с клинками наголо. Мелькнул силовой кнут из ауры, рассекающий облако моей ауры. Уйдя от атаки мечом второго противника, я не стал сразу атаковать в ответ. «Спокойно, господа. Валите по своим делам, и мы все забудем этот досадный инцидент». Бородач окинул меня взглядом, задержав взгляд на поясе. Ему хватило ума промолчать, в отличие от юнца, тыкающего пальцем. Мастер Шидо, у него 3 накопителя ауры. Про то, что я страж, а они оба ратники, оба промолчали. Преимущество в ранге и численности на их стороне. Возможный куш сверхценен. За долю секунды, пока старик принимал решение о нападении, я собрал большую часть развернутой наружу ауры в толстый доспех духа. Из кольца инвентаря вынырнул клинок-штамповка под витязя, начав сразу вбирать в себя остатки внешней ауры. Ничего лучше этого дрянного меча на шахте было не купить. Вокруг лезвия меча загудела мана, откликающаяся на появление повелителя меча. Прошло 1,5 секунды, всего пара вздохов и целая вечность для ратников, также готовящихся атаковать. Юнец ждал действий старика-бородача, и тот коротко кивнул, активируя своего повелителя меча. Второй уровень. Оба противника приняли стойки для парного боя. Ведущий и ведомый, основной удар и атакующий по брешам в защите. За мгновение мы оценили друг друга, и старик мигом ощутил наличие у меня опыта сражения с другими пробужденными. «Если не справимся за минуту, уходи наверх». «Да, мастер». После попытки блокирования атаки бородача сразу стало ясно, как велика пропасть в силе между нами. Этот безумец резал все на своем пути, не обращая внимания ни на бетонные сваи, ни на плиты перекрытия пола. Демон клинка. Оружие едва не выбило из рук от столкновения с настолько яростной аурой. Марионетку снесли, даже не заметив. Дело не только в 100 с лишним уровнях разницы в прокачке и балансе характеристик. Нет, сверхнавык повелителя меча, в котором он меня превосходит, также в разы увеличивает урон. Сразу стало ясно, что и юнец, и его мастер имеют максимальное количество эфирных органов. Уж больно резво оба атаковали, не заботясь о запасе ауры и маны. Артефактами на них было все, начиная от мечей и заканчивая бубенцами, поглощающими излишки фонового излучения ауры. Вдобавок, этот чертов парный стиль боя, при котором старик открывал уязвимости в моей обороне, а юнец бил по ним, нанося весьма ощутимый урон доспеху духа. В общем, чудо не случилось, и началось избиение. Стоило поднять меч, как старик атаковал по нему, открывая брешь в защите и для себя, и для юнца, использующего колющие атаки. Чего никто из нас не ожидал, так это безумного запаса прочности у моего доспеха духа. Вместо стандартных пары сантиметров, его толщина достигала целой ладони. Причина тому в том необъятном облаке ауры, что была вне тела на момент охоты. Там не меньше 10 моих резервов по ауре было. Получив больше 40 атак от обоих противников, я так и не нашел способа хоть что-то им противопоставить. Восприятие улавливало их движение, но тело не поспевало за разумом из-за недостатка ловкости. Разница в силе сводит на нет попытки блокирования атак. При столкновении клинков мое оружие отбрасывает в сторону. Оба противника, перепробужденные с неизвестным запасом ауры, маны и набором способностей, атакуют непрерывно, не давая ни секунды на раздумье. «Шедеон, внимание, он сейчас попытается сбежать». «Да, мастер». «Быстрее, быстрее, быстрее». «Мастер, слово! Аккуратней!» «Принято, мастер!» «Вектор, вес, тяжесть, удар!» «Атакует!» «Дама!» «Вспышка!» И я сношу с собой юнца, игнорируя атаку бородача. Мы оба пробиваем несколько бетонных стен, оказываясь в другом конце здания. Во рту противный привкус крови. Сосуды рвутся и тут же зарастают от действия симбионта. Мой толстый доспех духа нейтрализовал большую часть внешнего урона, но перегрузка от резкого ускорения превзошла 5-кратные лимиты прочности плоти титера. Сосуды лопаются, есть травмы внутренних органов, в ушах шумит, но главное, ноги пока держат. Я могу сражаться дальше. Тяжко. Я будто разогнался до 300 км в час за секунду, а потом врезался в живого человека. Противник пытается подняться и тут же падает. Бронежилет спасает от атаки ножом, но не от удара поездом. Так и с юнцом, все же получившим сотрясение мозга. Пока я вставал, старик успел применить вспышку 3, быстро сократив дистанцию и оттесняя меня ударами от своего ученика. «Встать, Шедеон!» «Масть!» Старый дурак на секунду потерял меня из поля зрения. Новая вспышка, и пробив стену, ведущую на лестничный пролет, я с юнцом падаю вниз, на этаж ниже. Сверху сыпятся крупные куски бетона, кирпичей, и начинает припекать, будто я стою под палящим солнцем. Не поднимаясь на ноги, ложусь на приходящего в себя противника сверху и тут же получаю сильный удар в бок от старика. Ребро мне сломали точно. «Убери руки! Отцепись! Да отцепись ты от него!» Вспышка, и я, лежа на живой подушке, пробиваю бетонный пол под нами, проваливаясь на этаж ниже. Вертикальная атака. Подо мной был отчетливо слышен хруст костей противника. Доспех духа снесло из-за сильной перегрузки. Спустя мгновение еще одна атака старика отбросила меня от тела юнца, потерявшего сознание. Из-под разбитой головы лежащего натекла лужа крови. Старик окинул меня взглядом, оценил доступное ему время и сразу сделал алхимическим шприцем укол в шею своего ученика. Ощущение припекания никуда не пропало. Старик поднялся на ноги и сделал шаг ко мне, закрывая собой пострадавшего товарища. «Признаю, мы допустили ошибку. Разойдемся миром». «Теперь, когда ты в невыгодном положении, решил сыграть доброго дядюшку?» «Но нет. Скоро сюда заявятся корпоранты и вас обоих повяжут. А я уйду. Задержу вас обоих и уйду». Бородач, достав из инвентаря меч артефактной работы, бросил его на пол. «В знак примирения». «Нет», — я покачал головой, не сводя взгляда с противника. «Извинись за себя и ученика». «Зачем все так усложнять? Мы напали, ты защитился. Гордитесь собой, уважаемый, двух ратников одолели». «Нет, извинись или уходи, один. Трофеи с твоего напарника мои по праву». Короткий диалог дал понять главное. Гордость и честь, как черты ауры власти аристократов, прививаются им их поступками. Признать свою ошибку значит получить урон по гордости. Согласись бородач извиниться, он будет в ответе за помаранную честь учителя и ученика. Приму откуп я и потеряю веру в себя, свою гордость благородного, носящего фамилию. Никому и никогда не позволю вытирать об меня ноги, откупаясь потом звонкой монетой. Мы оба понимали, что времени мало. Не больше той самой минуты. Корпорация уже зафиксировала вспышки ауры, и ее ловчие бегут в нашу сторону. Старик поднял меч, встав в стойку колющей атаки. Точно такую же я применял против сатира, используя комбинацию умений вспышки, разрыва, раскола брони и повелителя меча. На секунду возникло ощущение неизбежной смерти. Так бывает, когда чувствуешь, что следующая атака противника пройдет сквозь твой доспех духа. Лезвие клинка старика налилось белым свечением, будто стало раскаленным до предела. Зазвенели бубенцы, пыль поднялась в воздух, и одежда на теле мастера клинка начала трепетать от порывов плотной, почти материализовавшейся маны. Усилилось чувство припекания. Моя кожа начала краснеть и обгорать, будто я попал в раскаленную духовку. Возникло ощущение, будто за нами наблюдает кто-то невероятно могущественный. «Поздно убегать, юноша. Мы оба знаем, что у твоих имитаций умений есть свой предел. Скорость, вектор, свет, жизнь, цель самоисцеления». Плохо. Старик решил использовать на своем мече какую-то способность кумулятивного типа, чьей силы хватит прожечь даже мой толстый доспех духа. Не уклониться. Я почувствовал саму суть будущей атаки противника. Стоит мне двинуться, как он отреагирует и буквально выстрелит с собой, пронзая меня в области сердца. От такого удара не уйти и не уклониться. Влив половину ауры из трех сердец Алексиума в новую вспышку, я едва удержал фокус управления. Мастер успел уловить суть контрмер и слегка согнул колени, направляя кончик лезвия своего меча на мое сердце. Его аура кричала: «Давай, пронзи себя, насадив тело на мой клинок». Свою вспышку он успел использовать за тысячную долю секунды до меня. «Вспышка! Игла Сайклоу!» Две вспышки столкнулись. И нет, мы не разлетелись в разные стороны. Сработал эффект, называемый в физике разницей потенциалов. Если легковушка лоб в лоб столкнется с тем же поездом, ее бампер сплющит, капот скукожит, двигатель вынесет в салон к водителю, а само авто отбросит в сторону, давая многотонной махине ехать дальше по рельсам. Нечто подобное случилось и со стариком. Я вложил во вспышку в десятки раз больше маны, чем он, прекрасно понимая, что эта атака решит, кому из нас предстоит выжить. Проморгавшись после вспышки, ощутил себя летящим вверх тормашками в открытом воздухе. В груди торчит клинок противника, пронзивший меня насквозь. В тот момент выбора не было. Либо тяжелое ранение, либо смерть. Не рассчитав силу ускорения, я пробил несколько стен и вылетел за пределы здания на огромной скорости. Какая глупая смерть. При падении с большой высоты не спасет даже доспех духа. Старик таки смог его разрушить своей последней атакой. Когда до земли оставалось не больше десятка метров, меня грубо подхватили хитиновые лапы и с огромной скоростью потащили куда-то в центр города. К концу первых суток, когда войска входили в четвертое городское кольцо, система сделала свой ход, отправляя к участникам испытаний марионеток. Стоило Вейдену закончить свой отсчет, как по всему городу вспыхнули бои. Вспыхнувшее в дневном небе маленькое голубое светило быстро заметили как монстры, так и участники испытания. Никто не сомневался в его искусственном происхождении. Вейден сразу же подключился к камерам с подходящими ракурсами. Действия происходили на крыше недостроенной высотки. На одном из экранов раненый юноша, поднявшийся с пола, оказывал первую медицинскую помощь старику-наставнику, чье тело было минуты ранее разорвано пополам самоубийственной атакой третьего действующего лица. «Вы это видели, мисс Ван Хайдл? Сколько необузданной ярости было в последней атаке! Тот безумец, человек, кажется, получив удар мечом в грудь, протаранил старика и сбил его доспех духа, а потом пролетел сквозь стену и начал падать на землю с высоты восьмого этажа. Боги и бездны! Он в буквальном смысле разорвал человека голыми руками. Жаль, при падении с такой высоты, без высокого показателя стойкости, маловероятно, что он выживет. Давайте включим этот момент с замедлением так, чтобы наши зрители смогли рассмотреть все детали». Расстояние в 5 метров безумец преодолел невероятно быстро. Оператору, помогавшему Вейдену, пришлось использовать замедление видеоряда в 150 раз. 587 километров в час! Невероятно! Ему потребовалось всего 0,03 доли секунды на то, чтобы сблизиться с противником. Дорогие зрители, давайте послушаем, что скажет об этом наша гостья Аурелия Ван Хайдл по прозвищу «Цветущий меч». «Насколько я вижу, старик и безумец – оба мечники, как и вы, мисс». Аэлита в это время была занята тем, что увеличила замедление до 250 раз, желая разглядеть скорость микродвижений безумца и его противника. Потом подсчитала в уме расход маны на такую вспышку и едва заметно нахмурилась. «Мисс Ван Хайдл?» «Решимость». «Простите? Вейден-сан, вы когда-нибудь сражались с мечником?» «Нет, разве что на курсах городской обороны». Аэлита задумалась, подбирая слова. «Все-таки гражданские смотрят на жизнь совсем не так, как военные. Большинство людей сейчас поднимают уровни за счет естественной гармонизации. Жестокости хватает, но того, что творится на линии фронта, вам не дано увидеть, Вейден-сан. Ратники зачастую полагаются на свои дальнобойные стрелковые атаки. Редкие случаи магов – на свои заклинания. Но мы, дети меча, встречаем врага лицом к лицу. Клинок режет плоть, сносит головы. Он защищает твою жизнь и забирает чужие». «И при чем тут решимость?» «Только те, кто имеет сильную волю и решимость, решатся атаковать противника, превосходящего его по рангу, Вейден-сан. Особенно, если ты мечник. Безумец был стражем, а его оппонент – ратником. В том, как они стоят, какие атаки и стиль боя выбрали, читается намерение быстро победить. Зная о превосходстве противника в силе и ранге, безумец решился на самоубийственную атаку, принимая удар на себя. Доспех духа рассеивает и поглощает урон, но не убирает его полностью. Так сильный удар по шее может ее сломать даже сквозь активный доспех духа. Про то, что в момент атаки безумец достиг скорости витязя, девушка решила не говорить. Зачем? У комментатора и так хватает материала для репортажа. Пришедший в себя юноша, соединив две половинки разорванного старика, активировал целый артефактный комплекс, проводя курс экстренного лечения. Тем временем на крыше здания 7 человек создавали то самое искусственное голубое светило, что было заметно из всех уголков города. Вейден приблизил изображение герба клана на спинах 4 мужчин и 3 женщин. Система распознавания мгновенно определила принадлежность благородных. Комментатор будто завис, читая информацию о тех, кто попал в кадр. «Вейден-сан, все в порядке?» «Да». Мужчина тряхнул головой. «Не думал, что когда-либо увижу применение коллективной способности королевского клана Сайклоу». «Те самые каратели Сайклоу? Королевская семья из Саландийского халифата?» «В СМИ Сайклоу называют герои халифата и палачи для тех, кто становится их врагом. Первая и самая мощная коллективная способность клана Сайклоу создает то самое искусственное голубое светило, что сейчас парит над недостроенной высоткой. Мини-солнце, чьи лучи через астрал проникают сквозь любое препятствие, будь то стены или толстая броня, выжигая любое внешнее проявление ауры, кроме ауры самих Сайклоу. Доспехи духа, боевые души, купол личной защиты и оборонительные комплексы целых городов Их свет будто пожар, сжигающий ауру. Стоит им активировать свою способность, и даже стрелкам их будет не достать. Пока есть мана, Сайклоу неприкасаемые для других пробужденных. В ближнем бою выходцы из клана палачей применяют другое умение, способное прожечь любую защиту, будь она физической или магической. Сейчас, когда солнце Сайклоу вошло в полную силу, ближе чем на 300 метров к высотке уже никто приблизиться не может. Палачи наверняка запаслись аура и манохранителями, готовясь использовать свой козырь на одном из этапов состязания. Сейчас Сайклоу напрямую не нападают на войска корпорации, таким образом не нарушая правил состязания. Но и солдаты не могут к ним приблизиться из-за эффекта выжигания ауры. Оборона – идеальное решение, когда твоя цель – выиграть максимум времени. Проблему может решить генерал Эрата, но эльфийка не станет так поступать до тех пор, пока в городе останется хотя бы один император из фракции монстров. Теперь шок Вейдена стал понятен. Только безумец решится атаковать выходца из такого клана. К тому же Сайклоу славится своей мстительностью. Еще ни один пробужденный, поднявший на них руку вне поля боя, не оставался в живых. Воистину безумец. Пока комментатор ушел в свои мысли, азиатка робко улыбнулась. В начавшемся бою на гербы смотришь в последнюю очередь. Куда важнее основы личности, та самая воля, решимость и готовность атаковать врага своей самоубийственной атакой. Пока комментатор отвлекся на описание способностей клана Сайклоу, Аэлита закрепила за собой один из экранов, ведущих трансляцию действий участника с номером 41999-1. Безумец в одеждах шахтера клана Нар сейчас попал в лапы Рахни. Пока есть свободная минутка, можно воспользоваться возможностями студии, запросив распознавание по лицу и поиск информации по этому пробужденному. Откуда же ты взялся, игрок 41999-1? Придя в себя после зомби-внушения Джона, Тео почувствовал, что поток зомби тащит его куда-то в неизвестном направлении. «Аои! Джон, ты где?» В ответ тишина. Сколько бы Тео ни кричал, друг ему не отвечал или не мог услышать. Тогда молодой целитель напрягся и закричал душой так громко, как только мог. «Аои! Джон, ты где? Я не вижу тебя!» Вместо друга на крик души отреагировала толпа зомби. Твари сбились с маршрута. Одни монстры уперлись в стену и пытались сквозь нее пробежать. Другие стояли на месте и верещали, водя головами из стороны в сторону. Почувствовав свободу, целитель на четвереньках отполз в ближайший переулок и там спрятался в мусорном баке, закрыв его сверху крышкой. «Аои! Джон, ты где? Я спрятался и буду ждать тебя. Если станет опасно, используй телепорт». Минут через 10 шум от зомби пропал полностью, словно они все покинули этот район. Теодор расслабился и аккуратно выглянул на секунду, дабы убедиться в правильности своих суждений. Так и есть, нежить ушла насовсем. Целитель, забравшись обратно, успел перекусить, попить воды и даже порадоваться тому, как удачно сложились обстоятельства. Убежище удобное, большое, и мусор тут давно высох и не пахнет. Спустя несколько часов, уже начав дремать после тяжелого дня, Теодор ощутил сознанием чужое присутствие. Кто-то невероятно сильный подкрался к мусорному баку и сейчас стоит снаружи, не производя ни звука. Монстр, нет, скорее чудовище, смотрит сквозь металл, точно зная, где спрятался человечек. От такого не убежишь. Тео потянулся к поясу. Скрежет металла, визг, тьма, большая уродливая пасть и темнота. Тео снился папа, Рикардо и Лика, застрявшие в бункере ЦКЗ. Потом появился кот Фауст, и никого не стало. Только пара кошачьих глаз, смотрящих на Тео. «Понятно. Такие, как ты, иногда рождаются из-за вмешательства реликвий в души людей». Чужой, холодный голос совсем не походил на друга. Незнакомец будто обволакивал своей силой Тео со всех сторон, внимательно рассматривая. «Джон?» «Нет, дитя реликвий, я не тот, кого ты зовешь Джоном». Открыв глаза, Теодор ничего не смог увидеть из-за темноты, царящей в помещении. Перейдя на аурное зрение, целитель вскоре подключил и манозрение. Отец говорил, что так видеть могут далеко не многие, и это особенность семьи Ао. Перед Тео на импровизированном троне из музейного хлама сидел рыцарь в расписном доспехе, с мечом на коленях. Сколько бы Тео ни пытался ощутить его ауру, ничего не получалось. Неизвестный поднял руку и помахал ей, но при этом не появилось даже намека на отблеск ауры. То же самое касалось потоков маны, спокойно текущих по помещению. Хотя нет, Мана тут течет упорядоченно, а не хаотично, как это происходит обычно. «Спасибо, мистер!» Тео первым делом поклонился. «Без вашей помощи тот монстр убил бы меня. Вы тоже можете говорить душой, как Джон?» «Да, могу!» «Хм!» Рыцарь мгновенно встал с места и прошел кругами вокруг Тео с такой скоростью, что в воздухе появилось несколько его проекций. «Понятно, занятно, любопытно. Был кто-то, кто смог тебя услышать. Тот самый Джон, да? Понять, разговорить и обучить контролю над методом общения, приобретенный навык души. А твой друг, видимо, был универсальным дешифратором. Как хорошо жить долго. Появляются возможности увидеть нечто действительно необычное». «Что необычное, мистер?» «Джон, тот, кого ты зовешь другом, скорее всего, мастер слова, властитель сказанного слова, магических языков, письменностей, знаний. Для него любая загадка способов общения — это возможность стать лучше. Но ты — дитя другого племени. Ты можешь общаться с ним душа к душе за счет того отростка реликвии паразита, что растет прямо на твоей душе. Перехватив контроль над отростком, ты получил бы свой голос». Тео хотел было что-то спросить про паразита, но что-то внутри него начало сопротивляться. «О, я чувствую, как оно сопротивляется, ворочается, путает мысли, не дает думать правильно. Давай, я чувствую, что ты уже научился его контролировать». Сосредоточившись, целитель вернул себе контроль над собственным сознанием. «Значит, та штука — это отросток паразита реликвии? Нет, нельзя о ней забывать, как в прошлый раз». Перед глазами предстал образ Джона, и Тео невольно улыбнулся. «Понятно. Образ веры в него, в того самого человека, влияет на твои суждения. Сойдет для начала. У нас есть время, дитя реликвии». Почему-то очень не хотелось подводить такого друга. «Что сейчас самое важное?» «Мистер, а вы кто? Почему вы меня слышите?» Рыцарь остановился и сел прямо на сам воздух, будто на материальный объект. «Как и ты. Как и твой друг, я не приемлю любой лжи, дитя реликвии. Аз есим император Соу». «Погоди с расспросами, тебе пока ничего не угрожает». «Император, древний монстр, давно превзошедший ограничения физического тела, не проявлял даже намека на агрессию к человеку. Скорее меланхолию, словно ему все равно, чем закончится разговор. С его слов, то, что люди и система называют зомби, представляет собой некогда живой организм, в теле которого после смерти активизируются бактерии, превращая покойника в ходячего мертвеца. Колонии микробов объединяются, эволюционируют и развиваются согласно пути, оставленному для них божеством еще во времена сотворения мира. Деревни, города, страны и континенты. Численность зомби растет, пока есть такая возможность». Как социальный вид колонии, зомби-вирус развивается, формируя свою коммуникационную сеть. Так глупые подвиды слышат низкоранговые приказы. Более сильные мутировавшие колонии, способные уловить высокоранговые приказы, получают право собирать ментальную энергию для развития в более совершенные виды. Как и у людей, путь развития физической оболочки зомби завершается на ранге витязя вместе с выбором специализации. Колония крохотных жизней сливается воедино, создавая душу нежити. До этого момента у нежити есть то, что зовется тотемом, но не душа. Это разные вещи. Проекция развития энергоканалов и душа. Нежить в ранге рыцаря создает свою боевую форму, буквально материализуя в псевдоплоть свой доспех духа. Да, именно такой доспех ты сейчас и видишь. Мне нет смысла рассказывать, как наш вид развивается дальше. Теперь ты понимаешь, как я тебя могу слышать? Тут до Теодора дошло, что собеседник не шутил. Перед ним тот самый император нежити, о котором Джон предупреждал на старте. «Вы всегда могли говорить душой». «Верно. То, чему ты научился, для нас было естественной средой общения». Перед глазами снова промелькнул образ Джона, и в этот раз Тео, кажется, смог его услышать. «Тео, я все еще на состязании. Если ты меня слышишь, то ответь. Если не сможешь, просто постарайся продержаться подольше». «Джон, меня схватил император. Император нежити Соу». Рыцарь поднялся на ноги и гордо выпрямил спину, посмотрев куда-то сквозь стены. «Жаль, твой друг от нас довольно далеко. Там, где он находится, чувствуется воля сразу пары тех, кто равен мне по силе». Древний монстр спокойно сел на место. «Закончим с пустыми разговорами, дитя реликвии. Ты понимаешь, что стоит мне просто пожелать, и твое тело обратится в пыль?» «Да, мистер». Несмотря на угрозы, Тео не чувствовал даже намека на опасность. Скорее, тут была тонкая нить разговора, проходящая сквозь весь диалог, вплоть до нынешнего момента. Императору было что-то нужно, и он старательно создавал образ могущества, спокойствия и безопасности. «Хочешь ты того или нет, я заключу с тобой сделку, дитя реликвии. Мне наплевать на твой ответ и твое сопливое желание выжить. Не будь у меня своего интереса, и ты мог умереть еще в том мусорном контейнере. Не понимаешь, да? Я могу довести тебя до состояния безмозглого овоща и все равно добиться своих целей. Но ты разумен, и твое сознание не приемлет лжи, что встречается едва ли не реже, чем тебе подобные. Только поэтому ты все еще жив. Теперь, когда я раскрыл карты, ответь мне, дитя реликвии, ты готов заключить со мной сделку добровольно?» Несколько секунд Теодор думал, понимая, что даже пожелая он того, соврать не получится. «Мне надо будет предать друзей или семью? Убить кого-нибудь?» Рыцарь в доспехах расхохотался так громко, что со стен начала отваливаться штукатурка. Даже в простом смехе императора было так много силы, что постройка едва ее сдерживала. «Нет, дитя, это было неожиданно глупо. Всех, кого надо, я сам лишу жизни, когда придет время. Даю слово императора Соу, что ни ты, ни твои близкие не пострадают. Тебе надо будет взять у меня кое-что и вынести наружу, за пределы испытания, когда оно завершится. Взамен обеспечу тебе сейчас выживание и положение, максимально близкое к победителям в вашем испытании». «А Джон, что будет с ним?» «Ничего, дитя реликвии. Контракт души мы заключаем с тобой, а не с ним». «Так каков твой ответ?» За секунду раздумий Теодора император Соу уловил в сознании парня образ Джона. Даже сейчас, оказавшись в смертельно опасной ситуации, этот комочек чистой души, открытости и доверия думал больше не о себе, а о том, как помочь другу. «Я согласен», —